Вообще этим утром много смеялись. Возродившийся словно феникс из огня стажер сидел рядом с Дашкой, и всем было весело и радостно на них смотреть. Тем более, что кучерявый розовый херувим чем-то напоминал цыпленка-переростка, а Дашка выглядела при нем заботливой наседкой. Не смеялся только эльф. Последние слова Стаса об уставе караульной службы навели его на какую-то мысль. — Стоп! Вот теперь уже кое-что я не понял, — нахмурился он, и в комнате тут же наступила тишина. — Третье крыло на последнем задании потеряло двух человек. Почему оно здесь? В данный момент все должны быть в отпуске до окончательного формирования крыла. Стандартных 7 членов. Почему неполное крыло сейчас не на курорте, где-то на Мальдивах, а ошивается в конторе? — гневно спросил эльф у Стаса. — Они же должны сейчас проходить курс психологической реабилитации. — Так они там и были, — буркнул Стас, пряча глаза. — Только черная вдова отказалась. Попробуй. Выгони ее после той мясорубки в отпуск. Но ничем серьезным она не занималась. Легкое задание. Обычная слежка. — Ну да, за Ваней Кистенем, — начал закипать эльф. Но даже после этого прошло всего 10 дней. Почему они все здесь, хотел бы я знать? Тут на помощь Стасу пришел полковник. Прошу прощения, господин Эльгард, я, конечно, понимаю, что по иерархической лестнице вы стоите гораздо выше меня, но мы с вами в одном звании. Вы полковник, и я полковник, а потому можно скажу без обиняков. — Говорите, — кивнул головой эльф. — Я в свое время получил полковника не за красивые глазки и не за подсиживание коллег на работе. Я боевой офицер, и все остальные члены крыла из того же теста замешаны. Так вот, у нас в крыле принято каждого нового члена команды проверять по полной программе, присматриваться к нему, опекать на первых порах и прикидывать, можно ли будет в бою доверить ему свою спину. И только если он всех членов крыла устроит, от и до, мы даем согласие начальнику отдела на утверждение его в звании действительного агента. Я так понимаю, это звание сегодня ему присвоили вы, несмотря на возражение нашего непосредственного начальника. А он потому и возражал, я уверен, что ему надо было заручиться сначала нашим согласием. Ну так вот, мы это звание утверждаем. Я этого парнишку видел в деле и спокойно доверю ему прикрывать свою спину. Думаю, остальные члены крыла меня поддержат. Остальные члены крыла одобрительно закивали головами. Эльф побелел, сообразив, что его только что публично высекли подчиненные. — А если бы вы возражали, то что было бы дальше? — агрессивно спросил он. «Сделали бы зачистку памяти и отпустили с миром», — ответил за полковника Стас. «Видите ли, Эльгард, спускаемые вами сверху реляции не всегда применимы в этом мире. Члены крыла формируются почти как семьи и должны 100% доверять друг другу. И как только пришло сообщение, что в крыле появился новичок, все сразу слетелись обратно в контору, а здесь они начали к нему приглядываться, опекать, хотя формально и были в отпуске. Правда, при этом они сильно работой не перегружались и даже позволяли себе спать во время дежурств на базе в ожидании вызова. Я на это смотрел сквозь пальцы. В конце концов, все они, кроме черной вдовы, до сих пор числятся в отпуске. Извините. Робко влез в разговор Валентин. — Понимаю, что я не вовремя, но я опять не понял. двух агентов потеряли. Простите, я об этом не знал, но мне сказали... А кого же тогда Дашка избила? Мне сказали, что он в реанимации сейчас и выйдет оттуда в инвалидной коляске. И тут опять все грохнули. Стас с полковником хлопнули друг друга по ладоням. Ес! Купился! Так, с вас коньяк, сказал начальник отдела остальным членам хохотавшего крыла. Тьфу ты, идиоты! Прошипел мрачный Эльгард, но все же не выдержал и присоединился к общему веселью. Забавный все-таки мир. Уволить бы вас всех к чертовой матери, а я уже не могу. Ну как ребенок, всем уверит. Катался по полу знахарь, дрыгая в воздухе от избытка чувств ногами. А что ж ты хочешь? «Херувим!» — вторил ему колдун. Красная как рак, Дашка начала вертеть головой в поисках чего-нибудь поувесистее, чтобы запустить в брата. «Так, все успокоились!» — поднял руку Стас, призывая всех к вниманию, другой вытирая выступившие от смеха слезы. «Валентин, хочу еще кое-что тебе сообщить, чтобы расставить все точки над «и». Я вижу, тебя очень волнуют финансовые вопросы. Ну, оно и понятно. Много обязательств на себя взял. Так вот, командование решило оказать помощь родителям всех пострадавших от этого артефакта. И тебе в том числе, так как квартира твоя пострадала тоже по его вине. «Классная у нас контора», — обрадовался стажер. — Ты не думай, что это просто широкий жест. Во всем происходящем есть доля нашей вины. Артефакт такой мощи мы просто обязаны были засечь и вовремя принять меры. Единственное наше оправдание в том, что артефакт великолепно замаскирован. Его эманации действуют на конкретного человека, выбранного в жертву. Не если бы он не попал в твои руки, много бед бы еще натворил. А может, еще и натворит. Стас кинул взгляд на игрушку предтеч. Да, забыл сказать. Твой друг Михаил Селиванов будет посмертно представлен в правительственной награде за неоценимую помощь в разоблачении сектантских групп. Документы оформляются. На его деятельности вчера вечером было доложено патриарху всея Руси. Он был очень растроган. Его прах будет перезахоронен, как положено, на кладбище и отпет по всем церковным правилам. Возможно, будет рассматриваться вопрос о причислении его к лику святых, если факт самопожертвования будет доказан. Пока есть только косвенные данные, что это убийство — месть сектантов. Хотя нам намекнули, что мученическая смерть тоже немалого стоит. Резкий звонок в дверь заставил эльфа вздрогнуть. «Это кто-то из своих», — успокоил его Стас. «А посторонних нас бы предупредили». Действительно, это был свой. В комнату просочился благообразный старичок, солидные тройки с тросточкой в руках. — Здравствуйте, господин полковник! — изобразил он почтительный поклон в сторону эльфа, поглаживая свою козлиную бородку. — Ну и вы, здравствуйте, господа! Извините, что прерываю ваше совещание, но мне срочно надо переводить с этим молодым человеком наедине! — ткнул гном в сторону Валентина тросточкой, которую заклинание личины превратило его молот. — Что за секреты, Тор? — нахмурился Стас. — Ты что задумал? — насторожился Эльгард. — Господа, господа! — успокаивающе поднял руки старичок. — Это чисто коммерческий вопрос, который никого из вас никоим образом не касается. Нам, госта, надо потолковать с вашим стажером тет-а-тет. Ну, спальня сейчас свободна, — пожал плечами Стас. — Там никого нет. Беседуйте. — Только прошу вас полога неслышимости не нарушать, — деликатно намекнул гном, маня пальчиком за собой стажера.